Страдания воспитателя. Я приобрел большой опыт в деле воспитания после того, как поступил к коммерции советнику Лоскоту, гувернером его единственного сына, 13-летнего головореза, который уже успел замучить насмерть старую француженку, не выучив при этом от 9 до 13 лет ни слова по-французски. Звали этого бездельника Элиаш. Отец души в нем не чаял. Вверяя мне его на время каникул, он подробно остановился на вопросе о том, как лучше воспитывать деток, что, мол, не нужно мешать деткам как можно больше двигаться, а то ребенок может вырасти слабым, ленивым, вялым. То есть выходит так, ежели ребенок свалился с дерева, это лучшее средство против лени и вялости. «Элиаш в этом отношении очень способный», — продолжал счастливый отец. «Любит пошалить, побегать, поэтому хорошо развивается и умственно, и физически. Эту француженку, а ей уж за 50 было, он научил бегать в запуски. От этого и конец ей пришел. Все боялась бедная, как бы с ним чего не случилось. Как-то раз от самого Дероуна, от нас до Пршибрамова, весь дух по дороге за ним бежала на старости лет. Это и доконало ее». Бероун — небольшой город в Чехии, юго-западнее Праги, от Бероуна до Пршибрама около 40 километров. А кабы выдержала, мировой рекорд поставила бы. Последние ее слова перед тем, как дух испустить, были: «Эляш, скажи, как перфект от глагола «алле» — идти?» «А пошла ты», — ответил Эляш, и француженка отдала Богу дух. Я стал готовиться к вступлению в должность гувернера. Достал удостоверение на право носить оружие, купил Браунинг и начал искать книги на тему о воспитании подростка. Попалось мне небольшое руководство, издание 1852 года. На меня произвело очень хорошее впечатление то, что там было сказано о порче детей вследствие ложной деликатности. Написано это было очень милым, приятным словом. Сострадание в подходящий момент является, безусловно, одним из благороднейших движений человеческого сердца. Но чувство это должно быть умеренным, не превращаясь в слабость. Мы вовсе не хотим сказать, будто ребенка надо колотить до беспамятства. Если вы заметите, что ребенок теряет сознание, следует тотчас перестать бить и постараться привести его в чувство. Это относится главным образом к хилым детям. Здоровый, крепкий ребенок в состоянии выдержать хорошую порку. Я запомнил эти золотые слова, принадлежащие педагогам старой школы, и поехал. У меня было такое ощущение, словно я участвую в карательной экспедиции против каких-нибудь дикарей или что-то в этом роде. Навстречу мне вышла мать Эляша, стройная дама в расцвете лет. Она сказала мне, что Элиаш сидит в библиотеке наверху, погруженный в книги. Это меня озадачило, так как в корне меняло мое представление о будущем воспитаннике. Я похвалил его за любознательность, но супруга коммерции советника возразила, что не видит в этом ничего хорошего, и прибавила, что вот уж несколько дней он не подчиняется ее требованиям прекратить это занятие. Я отправился в библиотеку. Элиаш действительно совсем ушел в книги. Его почти не было видно под толстым слоем книг и брошюр, выброшенных из шкафов. Только голос его раздавался из-под этой груды. «Здесь направо еще один труп. Несите осторожней, а то как бы не рассыпался». Тут громада начала раздвигаться, и из нее вылез на четвереньках мой новый воспитанник с двумя огромными шишками на лбу. «Вы мой новый гувернер», — заговорил он без всяких предисловий. «Знаете, во что я играл? В обвал горы Арарат. Сложил стену из книг и подкопал ее так, чтобы меня завалило. И сейчас отдавал распоряжение, чтобы вытаскивали другие трупы. Помогите мне его откопать». «Кого?» Да я взял с собой котенка, и когда гора рухнула, на него упала тяжелая Библия в кованом переплете. В самом деле котенок лежал под Библией и еще каким-то солидным томом, не подавая признаков жизни. «Придется пропустить сквозь него электрический ток», — сказал Элиаш. И прежде чем я успел помешать, он вывернул лампочку и всунул лапку котенка в патрон. Слышится треск. Элиаш, вскрикнув, падает. Я констатирую, что котенок очнулся, а Элиаш оглушен током. Придя в себя, он печально промолвил: «Нас с котенком преследуют неудачи. Один выпутается, другой попадает». Явно не в духе, Элиаш сошел вниз в столовую, где был подан второй завтрак. Набрав полный рот кофе, он очень ловко пустил его сильной струей в попугая, который сидел на клетке у окна. Тот сердито закричал: «Перестань, перестань!» Этот успех несколько улучшил настроение Элиаша. Он заговорил о прежнем своем гувернёре, не скупясь на брань, отзывался о нем с величайшим презрением, особенно насмехаясь над его лысиной. Он рассказал, как одна муха, приняв ее за зеркало, уселась на нее и начала класть яйца. Тогда Элиаш набрал в рот воды и прыснул прямо на муху, и сбил ее с головы гувернера, но тот страшно обиделся и отказался от места. «Можете себе представить, — продолжал Элиаш, — все решили, будто я нарочно со злости плюнул ему на голову. А я вовсе ни при чем, во всем виновата муха. Не бежать же мне было за луком и сбивать ее стрелой, или стрелять в нее из духового ружья. Получилась бы целая катавасия. Мне всегда не везет, даже когда я ни сном, ни духом. Играли мы недавно в «Кво Вадис». «Кво Вадис» — название исторического романа известного польского писателя Генрика Сенкевича 1846-1916 из эпохи первых христиан, опубликован в 1894-1896 годах. Привязали Садовникову Марженку одному валу на спину, как стеганули кнутом, он и побежал с Марженкой на спине до самых Горжевиц. Горжевицы — городок в Чехии, юго-западнее Праги, от Берона до Горжевиц около 20 километров. И прямо на площадь. Опять на меня все напустились, потому что, когда Марженку искать стали, я хотел их успокоить и говорю: «Ни о чем не беспокойтесь, завтра из газет все узнаете». Вообще удивляюсь, отчего взрослые совсем не дают детям свободы. На каникулы гувернеров к ним приставляют. Уверяю вас, многое мне даже в голову бы не пришло, если б передо мной вечно не торчала идиотская физиономия гувернера. Я, конечно, не о вас говорю, но все прежние считали себя бог знает какими мудрецами, а оказывались в дураках, когда пробовали наставлять меня на путь истинный. Тут он стал рассказывать мне о разных своих товарищах из соседних поместий и из деревни. Потом спросил, бывают ли у крокодилов мозоли. Насколько помню, я ответил ему, что это явление у крокодилов нередкое. В Нью-Йоркском зоологическом саду, опять это Америка, пришлось оперировать огромного крокодила, которому мозоли причиняли такое страдание, что он от боли совершенно перестал жрать. Это были величайшие мозоли в мире, размерами не уступавшие самым крупным картофелинам. Каждая из них весила больше полкилограмма. Между мной и моим воспитанником установилось взаимопонимание. Он сообщил мне, что держит на дворе огромного дога, который кидается на всех чужих, и успокаивается только в том случае, если ему рассказывать сказки. Он готов слушать их целый вечер. За обедом Элиаш держался прилично и смотрел на меня даже с какой-то любовью. Попугая он тоже больше не трогал, так что тот мог спокойно болтать сквозь сон в свое полное удовольствие. После ужина мы пошли спать. Я лег в постель и начал читать, как вдруг дверь тихо отворилась, и в комнату вошел огромный дог. Из коридора донесся голос Элиаша: «Лабик, сторожить!» Дог подошел к моей постели и заворчал. Я сидел ни жив, ни мертв, стуча зубами. Дверь закрылась. Чем громче я стучал зубами, тем сильнее щерился Дог. «Не дури», — сказал я собаке. «Лавик умница, ведь я новый гувернер». Дог заинтересовался было, но, видимо, моя особа ему не понравилась. Став передними лапами на край постели, он с ворчанием глядел на меня. Я вспомнил, что говорил этот негодный мальчишка Элиош насчет сказок. «Милый Лавик», — начал я, — «жил-был один король, и было у него три сына. Один из сыновей...» Ворчание усилилось. «Не сердись», — пролепетал я, заикаясь. «Если это тебе не нравится, я расскажу другую. Несколько сот лет тому назад, когда люди были еще не такие умные, как теперь...» «Господи, ну так я что-нибудь еще. Ты только скажи, Лабик, шел раз солдат с войны, и нечего ему было есть. Вот пришел он в лес...» «Ра! Ра!» «Ну, жила-была раз волшебница, была у нее в лесу избушка, а в избушке черный кот». Не могу сказать, сколько времени это продолжалось, может, часа два, может, три, но все сбежавшиеся под окно по зову Элиоша решили, что я сошел с ума. В ночной тишине одна сказка сменяла другую. У матери было 9 дочерей. Теперь Дог уже не ворчал. Он начинал ворчать только когда я умолкал. В голове у меня все сказки спутались. Собравшиеся за окном слышали: жила-была принцесса, у которой на каждом волоске была золотая туфелька. Жил-был один крестьянин, который твердо правил своим королевством и взял себе в жены погонщика. Дверь отворилась. Сперва этот головорез тихонько позвал Лабика, потом впустил людей. Они накинулись на меня. Старик-приказчик посоветовал до приезда врача раздеть меня до нога, завернуть в мокрую простыню, связать и положить где-нибудь в углу. От этого, мол, многие приходят в себя. Несмотря на отчаянное сопротивление, я оказался-таки в углу. Негодяй Элиаш добился своего. Врач, увидев меня лежащего в углу, завернутого в мокрую простыню и увязанного как тюк, сразу понял, что я не могу быть в здравом уме. Теперь я в санатории. Знакомые, которые приходят навестить меня и которым я это рассказываю, пожимают плечами и просят: «Ну, пан Бешек, расскажите еще какую-нибудь сказку». Тяжелое это дело — быть воспитателем.